Нет, наши финансы раздельны. Никаких общих счетов? Нет, мистер Стерджис. Рэмп скрестил руки на груди. Казалось, что каждое слово, словно гаечный ключ, затягивало его все туже и туже. Снятие денег со счета авиакомпании. Что вы хотите этим сказать, что она сознательно ушла из дома? Уверен, что нет, но определенно нет. Майло провел по лицу рукой. Мистер Рэмп, будем надеяться, что она войдет в дверь с минуты на минуту. Если нет, то этот случай придется рассматривать как случай исчезновения человека. А такие дела отнюдь не льстят самолюбию тех, кто сидит и ждет известий. Если уж хочешь сделать работу как следует, то должен предполагать, что могло приключиться буквально все. Это как в случае с врачом, делающим биопсию опухоли. По всей вероятности, она доброкачественная. Врач цитирует вам статистические данные, улыбается и говорит, что почти на 100% уверен, что беспокоиться не о чем. Но пробу все-таки берет и отправляет ее в лабораторию. Он расстегнул блейзер, засунул обе руки в карманы брюк, перенес вес одной ноги на пятку и подвигал ею, словно бегун, разминающий лодыжку. Рэмп посмотрел вниз, на ногу, потом вверх, в зеленые глаза Майло. «Так», — сказал он, — «значит, мне предстоит взять пробу. Выбор за вами. Либо это, либо просто сидеть и ждать». «Нет-нет, валяйте, делайте все это. У вас получится быстрее. Наверное, для начала мне следует дать вам чек». «Чек я возьму перед уходом на $700. Это будет 10-часовой аванс. Но сначала соберите всю прислугу, позвоните садовнику и попросите его прийти вместе с теми из сыновей, кто сегодня здесь работал и мог ее видеть. А я тем временем хотел бы наведаться в ее апартаменты, осмотреть вещи». Рэмп хотел было возразить что-то, но передумал, решив, что не стоит напрашиваться на ответы, которые могут ему не понравиться. Майло сказал: «Я постараюсь быть предельно аккуратным. Если вы хотите присутствовать, то пожалуйста». «Нет, все нормально, делайте вашу работу». «Нам туда», — показал он на лестницу. Они стали подниматься, наступая одновременно на одну и ту же широкую мраморную ступень, но держась на максимальном расстоянии друг от друга. Я шел вслед за ними, отставая на две ступени, и размышлял о собственном месте во всей этой истории. Когда мы достигли верхней площадки, я услышал, как открылась какая-то дверь, увидел тонкую полоску света на полу одного из расходящихся веером коридоров, через две двери от комнаты Джины Рэмп. Полоска расширилась, превратившись в треугольник. Потом ее закрыла тень. И в холл вышла Мелисса, все еще в рубашке и джинсах, в одних носках. Она шла нетвердыми шагами, протирая глаза. Я тихонько позвал ее по имени. Она вздрогнула, обернулась и бросилась к нам. «Она нашлась!» Рэмп покачал головой. «Пока ничего нового. Это детектив Стерджис. Он друг доктора Делавера. Детектив, это мисс Мелисса Дикинсон, дочь миссис Рэмп». Майло протянул руку. Мелисса едва коснулась ее, убрала свою руку и посмотрела на него снизу вверх. У нее на лице отпечатались складки от подушки, ложные шрамы, которые пройдут как сон. Сухие губы, припухшие веки. «Что вы собираетесь сделать, чтобы найти ее? Что могу сделать я?» «Вы были дома, когда уезжала ваша мать?» — спросил Майло. «Да». «В каком она была настроении?» «В хорошем. В возбуждении от предстоящей поездки без провожатых. На самом деле ей было страшновато, но она скрывала это, стараясь казаться радостно возбужденной. Я беспокоилась, как бы у нее не было приступа. Пыталась отговорить ее от этой затеи, сказала, что поеду с ней, но она отказалась. Даже голос на меня повысила». «Она никогда еще не повышала на меня голос». Она закусила губы, чтобы не расплакаться. Я должна была настоять на своем. Майло спросил, она не сказала, почему хочет ехать одна? Нет, я спрашивала несколько раз, но она отказалась отвечать. Это было совсем на нее не похоже. Я должна была догадаться, что здесь что-то не так. Вы видели своими глазами, как она отъезжала? Нет, она сказала, чтобы я не ходила за ней. Просто приказала мне. Мелисса снова закусила губы. Так что я пошла к себе, легла, стала слушать музыку и заснула. Вот как сейчас. Это просто невероятно. Почему я так много сплю? Рэмп сказал, это стресс, Мелисса. Она повернулась к Майло. Как вы думаете, что с ней случилось? Я здесь как раз за тем, чтобы это узнать. Ваш отчим созовет весь обслуживающий персонал, посмотрим, не знает ли чего-нибудь кто-то из них. А я пока буду осматривать ее комнату и звонить по телефону, если хотите, можете мне помогать. А куда звонить? Ну, как обычно, заправочные станции, автоклуб, служба дорожного патрулирования, кое-какие местные больницы, просто на всякий случай для подстраховки. Больницы, проговорила она и прижала руку к груди. О, Боже! Просто для подстраховки, повторил Майло. Из Сан-Лабрадорской полиции уже звонили в несколько. Я тоже звонил, и никуда она не поступала. Но подстраховаться никогда не помешает. «Больница!» — снова произнесла она и заплакала. Майло положил руку ей на плечо. «Вот, возьми!» — сказал Рэмп, вытаскивая носовой платок. Она взглянула на него, покачала головой и вытерла глаза руками. Рэмп тоже посмотрел на свой платок, сунул его обратно в карман и отступил на несколько шагов. Мелисса спросила у Майло. Зачем вам нужно осматривать ее комнату? Получить какое-то представление о том, что она за человек. Посмотреть, все ли там так, как должно быть. Возможно, она оставила какую-то зацепку. В этом вы тоже можете мне помочь. Разве мы не должны что-нибудь делать? Искать ее там, на улицах? Пустая трата времени, сказал Рэмп. Она резко повернулась к нему. «Это ты так думаешь?» «Нет, так думает мистер Стерджес». «Тогда пусть он сам мне это скажет». Рэмп прищурился. Он был совершенно неподвижен, если не считать еле заметного подрагивания желваков на щеках. «Пойду собирать людей», — пробормотал он и быстро пошел прочь по левому коридору. Когда он отошел на достаточное расстояние и не мог нас услышать, Мелисса сказала, «Вам бы следовало присматривать за ним». «Почему вы так думаете?» — спросил Майло. «У нее намного больше денег, чем у него».